Алексей Бухаровский. Игра вслепую. Лиза стояла у окна, отодвинув занавеску, тупо пялись сквозь забрызганное дождем стекло и махала ручкой. Из подъезда выкатился Юрий Васильевич. Обряд проводов нравился ему не меньше секса. Вот он привычно нашел заветное оконце на третьем этаже и, разглядев Лизу, старательно и как-то по-детски замахал ей в ответ. Лиза как раз смотрела в другую сторону, сохраняя улыбку Джоконды и как бы невзначай демонстрируя свой лакомый бюстик в распахнувшемся халате. Ну, что взять с бедной слепой девушки? Белоснежная «Волга» пыхтя двинулась к выезду из двора, ныряя в лужи и лениво облизывая дворниками лобовое стекло. «Козел!» — произнесла Лиза, сквозь зубы не убирая с лица невиннейшей девственно чистой улыбки. Она еще пару минут постояла у окна, вяло махая ручкой унылому дождливому вечеру, а потом плюхнулась на кровать и, закрыв усталые глаза, попыталась вздремнуть. Почему-то на ум пришли слова преподавательницы театрального института. «Актер обязан играть, если даже в зале, только один зритель». Лиза четко следовала этим указаниям почти что полтора года. Играть слепую куртизанку сподвигла ее отнюдь не расчетливость и не женская мудрость, а его величество случай. Доезжать до института автостопом для Лизы было делом обыденным. У нее не было денег на тачку, более того, у нее не всегда хватало денег и на автобусный билет. Но зато Бог наградил ее длинными ногами, узкой талией и шикарным бюстом, огромными голубыми глазами и качественно обесцвеченной длинной косой. Лиза тормозила только иномарки. Во-первых, стопроцентная остановка, а во-вторых, щедрый водила, пуская слюну до пола, и носил ее бесстыжими похотливыми глазами, всегда угощал хорошей сигареткой. Иногда отдавал всю пачку и зажигалку в придачу. Расчетом за поездку традиционно служила многообещающая улыбка и дежурные ответы на вопрос. Что делает она сегодня вечером? А у меня, к сожалению, месячные. Но один такой подвоз резко изменил ее жизнь. Широко расставив ноги на огромных каблуках, Лиза манерно, словно в балетном зале, выбросила ручку в сторону и тут же со скрежетом перед ней, как вкопанный, встал тонированный 600-й. Стекло плавно поползло вниз, и через секунду на Лизу смотрел огромный, бритый наголо мужик в кожаной жилетке. Жители любого другого российского города этот малый как минимум насторожил бы, но Лиза уже 3 года жила в Екатеринбурге, приехав из провинциального Ирбита учиться в театральном. И она знала, что в этом городе как минимум половина порядочных людей выглядит именно так. «До театрального подбросите? На лекцию опаздываю», — привычно промямлила Лиза. «Садись!» — прогромыхала ей в ответ, и 600-й, не жалея подвеску, погнал 120, моргая галогенками и оглушая все вокруг ревом сигнала. Лиза поняла, что добрый дядюшка под кайфом, и он, словно читая ее мысли, откинул крышку бардачка и извлек из него пачку беломора, по всей видимости, уже заряженного. Это предложение подтвердилось тут же, когда салон наполнился сладковатым запахом травки. Дорога шла мимо кинотеатра «Космос». Серая угловатая громадина в стиле соцреализма одной из своих сторон примыкала к небольшому скверику. Именно туда и свернул обкуренный рулевой, невзирая на все робкие возражения. «Ну, миньет или тебе вдуть?» — ласково произнес добрый водила. «Дяденька, я...» — попыталась закосить под дуру Лиза. Но водила опустил руку под сиденье и вынул из-под него огромный черный пистолет. «У меня еще дела, давай пошустрее, в обиде не останешься». И тут то ли дым во всю пыхающей из набитой папироски. То ли природная самоуверенность взыграла в Лизе, и она, невзирая на 9-миллиметровый ствол, направленный ей в лицо, и тем более не стесняясь его владельца, загнула такой витиеватый складный мат, описывающий подробный маршрут, по которому стоило бы пойти стрелку, предварительно вставив свою пушку себе в... и как минимум до гланд. Далее следовало перечисление всех мест, куда она его имела и что при этом на него ложила. Произнесенная на едином дыхании речь настолько поразила возжелавшего ее субъекта, что он, опустив ствол и выронив папироску изо рта, после долгой паузы изрек. — Годится. Меня Глебом зовут. Через 2 минуты Лиза уже входила в институт, стараясь забыть наглого олуха. А он, что есть силы, орал ей вслед. — Я тебя здесь подожду! Глеб сдержал свое обещание и преданно стоял на своем мерине до вечера напротив театрального. И когда Лиза в сопровождении подруг вышла на улицу, Глеб, совершенно вменяемый и даже галантный, предложил заполировать свою вину поездкой на дискотеку. Лиза, активно щипаемая и пихаемая жаждущими приключений подругами, согласилась. На дискотеке она оторвалась по полной, демонстрируя безупречную хореографию, а когда какой-то гопник, вынурнувший из-под руки Глеба, предложил ей таблеточку с изображением улыбающейся рожи, мир для Лизы вспыхнул 1000 фосфорицирующих огней, и она с детским восторгом принялась осваивать неведомые доселе чувства. Освоение закончилось в кровати у Глеба. Невероятная сухость во рту, храпящий и абсолютно голый хозяин дома, а также полнейшая амнезия по поводу вчерашнего веселья расстроили Лизу, и она принялась искать свою одежду. Шмотки были раскиданы по всем 5 комнатам шикарнейшей квартиры Глеба. Евроремонт не оставлял ни малейшего сомнения в материальном благополучии ее нового знакомого. Когда Лиза зашла в великолепную ванную комнату, размером в 3 раза превышающую комнатуху, которую она вместе с подружкой снимала в грязной коммуналке, у нее перехватило дыхание, и не в силах бороться с искушением, она залезла в джакузи. Пузырьки нежно ласкали ее тело, откуда-то лилась чарующая музыка, и говорящая ванна что-то лепетала по-японски, демонстрируя разные режимы гидромассажа. В дверном проеме появился заспанный и по-прежнему голый Глеб. — Ну ты, блин, вчера... — протянул он. Лиза нервно сглотнула слюну. — Ты ведь настоящая актриса. Как ты здесь вчера этого Шекспира, эту Макбету? Я тебя уважаю. Ты, Лизка, талант. И с этими словами он бесцеремонно залез в ванну, и они целый час рассказывали друг другу свои биографии, знакомясь заново, стремясь переорать занудную японскую джакузи. — Глеб, а ты с кем живешь? — робко и с тайной надеждой спросила Лиза. — Часто? — Один. — Задолбало, спасу нет. — Слушай, ты у меня не тормознешься, а то я совсем крышей здесь съеду. И Лиза тормознулась, заодно тормознув свое обучение. Девчонки-однокурсницы завидовали ей черной завистью. В один голос ставили безапелляционный диагноз в отношении удачливой Лиски. Жизнь, блин, удалась. Житье с Глебом состояло из нескольких обязательных составляющих. Первое — секс, 2-3 раза в день без выходных и отговорок на месячный. Второе — занятие собственным макияжем, и третье — кормление ненасытного сожителя продуктами, которые, к счастью, он приносил в дом сам в огромных количествах, с длиннющей змеей чековых лент поверх покупок. Род занятий ее нового друга был весьма неопределенным. Иногда Глеб уезжал, и надолго, иногда люди приходили к ним. Тогда-то она в первый раз увидела Юрия Васильевича, и первый раз сыграла слепую. После очередного бурного перепихода Лиза целый час расслаблялась в джакузи, и не слышала, как к ним заявился коллега Глеба. Выйдя из ванной в гостиную, едва накинув на себя шикарный шелковый халат в ярко-красных драконах, она увидела следующую сцену. Весьма солидный, приземистый и тучный человек в темном костюме и в галстуке увлеченно пересчитывал огромную кучу долларов. Лизу уже не удивляли большие суммы, которыми оперировал Глеб. Но на этот раз количество пачек, насыпанных горкой на журнальном столике, поразило ее воображение. Толстые пачки 100-долларовых купюр, аккуратно перевязанные резиночками, жирный мужик любовно укладывал в большую дорожную сумку и был так увлечен этим занятием, что даже не заметил появления нового человека в комнате. Зато когда в поле его зрения попала Лиза, он моментально побледнел и, заикаясь, шепотом забормотал, обращаясь к сидевшему напротив него Глебу. — Ну, я же просил, ну, я же обговаривалась с Александром Петровичем, чтобы никаких посторонних, я же... Глеб среагировал моментально. Обернувшись к Лизе, ехидно ей подмигнув, как всегда, громогласно протрубил. — Ах, это... Так это Лиза, она... Она слепая. И, читая некоторые сомнения в глазах бледного собеседника, добавил. — Угу. От рождения. Лиза тут же включилась в игру. Слепая цветочница из знаменитого Чарли Чаплинского фильма «Огни большого города» была ее кумиром. И Лиза, резко врубив систему Станиславского, начала. Первая рука чуть вперед, блаженное лицо с девственной улыбкой, и вот она уже робко и в то же время удивительно плавно и грациозно идет на знакомый голос. Глеб едва сдержался, когда Лиза, глядя сквозь него своими огромными голубыми глазами, нащупала его голову и, обнимая, медленно уселась ему на колени. — У нас гости, дорогой? — божественно прозвенел ее голосок. Ошарашенный посетитель, явно не ожидавший такого поворота событий, был растерян и очарован юной слепой девушкой. — Юрий Васильевич! — наконец-то пробурчал он, судорожно глядя на пустые Лизины глаза, то на довольного собой Глеба. — Очень приятно. Меня зовут Лиза. И с этими словами новоявленная слепая протянула свою изящную ручку к Юрию Васильевичу, разумеется, с небольшой погрешностью, сантиметров в 20. Тяжело дыша от восторга, Юрий Васильевич облобызал протянутую ему ручку и умиленно вздохнул. — Выпьете вина? — неожиданно предложила Лиза и, не дожидаясь ответа, соскользнула с колен Глеба, пошла к буфету, иногда все так же божественно натыкаясь и обходя встречающуюся ей на дороге мебель. Юрий Васильевич не отрывал от нее глаз. Вскоре Лиза вернулась, держа в руке пару бокалов и бутылочку израильского кагора. Поставив на стол бокалы, Лиза под пристальным вниманием ожидающих шоу-зрителей налила вино, не пролив ни одной капли и при этом также глядя куда-то вдаль, и очаровательно улыбаясь. «Не буду вам мешать», — прозвенел ее ангельский голосок, и, не выходя из образа, Лиза удалилась. Глеб по каким-то причинам не стал раскрывать свои шутки, а наоборот, сознанием дела отвечал на многочисленные вопросы задыхающегося от любопытства гостя. Стоя у дверей, Лиза узнала о себе много нового. Например, что и 15 лет, что родом она из глухого сибирского села, которого и на карте-то нет, и что Глеб забрал ее из массажного салона в Кисловодске, куда ее определили через общество слепых. Юрий Васильевич был поражен и очарован юной массажисткой. «Да, я слыхал, что в Таиланде много девочек в детстве ослепляют, чтобы пальцы чувствительнее стали». «Первоклассные массажистки получаются», — показал свою эрудицию неугомонный толстячок. «А как она... это... ну...» Опустошив бокал, пробурчал разгоряченный вином и собственным любопытством гость. А в ответ на это Глеб очень серьезно и сосредоточенно отхлебнул из своего бокала и ответил. «Я вот думаю, что те бабы, которые у меня до Лизы были, в сравнении с ней куклы резиновые из секс-шопа». И, выдержав приличную паузу, добавил. «Это просто чудо какое-то, а не девка». Выслушав все, Юрий Васильевич еще долго не мог закрыть рот, а тем более продолжить пересчет баксов. Когда визитер все-таки убрался, и Глеб решил отметить это радостное событие нескромным ужином, Лиза не удержалась и спросила о Юрии Васильевиче. Уж больно он отличался от других знакомых Глеба, таких же крепких, бритых парней. «Гнилой старикашка, тени свои боится. Все они политики такие. За деньги в задницу поцелуют, а при первой же возможности сдадут». «Зачем ему столько денег передали, если не доверяете?» — спросила Лиза. Глеб чуть не подавился курицей. «Да ты что, мать! Не я же решаю, кому деньги давать, а кому нет. Шеф сказал. Я собрал лавы на эти гребаные выборы. А что-то зачем? Я этим не гружусь, ни к чему мне это. Хата, дачка есть, не голодаем, и то хорошо. А разбираться в этой каше дороже выйдет». Глеб знал, о чем говорит. Он был одним из немногих, кто вырос в бригадиры, самостоятельно завоевывая свой авторитет в уличных разборках в 90-е. Сейчас такие завидные посты занимали лишь многочисленные родственники босса, по большей части зажравшиеся и жутко тупые людишки, обладающие чрезвычайной сыкливостью. Глеб, не имеющий высшего образования, но реально оценивающий ситуацию, благодаря собственной сверхинтуиции, не одобрял действия Александра Петровича, своего непосредственного начальника и пахана. Идея отмыться от криминального прошлого, щедро поддерживая мэра, рвущегося на губернаторский пост, казалась ему абсурдной. «Ему бы хоть на своем месте усидеть», — часто говорил Глеб, видя по телевизору обрюкшее тело отца города и его отекшую с поросячьими глазками физиономию. Лизе почему-то не давал покоя их странный гость, ушедший с полной сумкой баксов. И она намеками пыталась вытянуть из Глеба побольше информации. «А как я тебе в роли слепой цветочницы?» — справилась о своем дебюте Лиза. «Супер! Ты извини, что я его развел, но так было надо. Он же, блин, чиновник, да еще в Думе сидит этим спикером, что ли. Ему никак нельзя с нами якшаться. Не дай бог себя дискредитировать». Вскоре этот странный чиновник вновь появился в их доме. И Лизе волей-неволей пришлось опять играть слепую. А Юрий Васильевич, твердо уверовав в ее слепоту, бесцеремонно и по-хозяйски оценивающе осматривал ее с ног до головы. «Ты че приперся сегодня?» — недоуменно встретил его Глеб. «Давай заберу, сколько есть, а остальные, как договорились, завтра», — промямлил Юрий Васильевич. Глеб выругался, но вынес ему сверток с зеленью. Уходя, чиновник как-то странно попрощался с Лизой, очень уж ласково и многообещающе. «Откуда в этом толстяке отыскалось столько храбрости?» — поражалась Лиза. «Ведь Глеб грохнет его, не посмотрев на депутатскую неприкосновенность». Загадка разрешилась быстро. Мерин с Глебом и еще двумя братками разлетелся словно новогодняя хлопушка, как объявили в новостях, от самодельного взрывного устройства. «Криминальные разборки. Что тут сделаешь?» — констатировал мент с крупными звездами на погонах, давая интервью прессе. Лиза рыдала несколько часов подряд. Она не любила Глеба как мужчину, а может быть, еще не успела его полюбить, но и было так горько, как будто она потеряла единственного дорогого ей родственника в этом сером, дымном, прогнившем городе. Телефонный звонок раздался резко и бесцеремонно. Лиза почему-то решила, что это звонят ей. и еще то, что от этого звонка зависит ее дальнейшая жизнь. Она сняла трубку. На другом конце провода, задыхаясь от чувств, пыхтел Юрий Васильевич. «Дорогая моя, Глеб был моим другом. Я так вам сочувствую». Отдав должное покойному, он быстро перешел к делу. «Лиза, возможно, завтра к вам придут органы. Ну, сами понимаете, Глеб погиб при весьма странных обстоятельствах. И вам будут задавать много вопросов о его работе и знакомых. Мне почему-то кажется, что вам будет неприятно это разбирательство. И я, как неравнодушный к вам и вашему горю человек, можно сказать, друг семьи, предлагаю вам временно пожить у меня в тихом центре, 3 комнаты, очень уютно и солнечная сторона. Хотя, о чем это я? Вы же... у вас же... извините». Лиза не сразу поняла, о чем идет речь, а когда поняла, ей почему-то очень захотелось отомстить этому жирному Борову, который с легким сердцем лишил ее в одночасье и Глеба, и крова, и беззаботной жизни. «Приезжайте за мной, Юрий Васильевич, мне так плохо!» Прорыдала она в телефонную трубку. И через 5 минут Юрий Васильевич уже стоял на пороге. «Скотина!» Сотового звонил, был уверен, что я соглашусь. Собрав свои шмотки, с трудом удерживаясь в образе слепой, Лиза налила Юрию Васильевичу чаю, и чтобы стереть с его жирного лица довольную, торжествующую улыбку, пролила кипяток ему на колени, а потом, плача и долго извиняясь, вытирала его полотенцем. Юрий Васильевич не только не обиделся, а, напротив, разомлел от прикосновений к его жирному телу и даже позволил себе погладить рыдающую Лизу по голове. Пока просыхающий Юрий Васильевич швыркал чаем, Лиза зашла в спальню и, поймав себя на мысли, что чуть не включила свет, что равносильно провалу ее легенды слепой массажистки, на ощупь открыла секретный сейф в платяном шкафу. Наследство Глеба состояло из толстой пачки баксов, пакета травки и маленького дамского пистолета с запасной обоймой. Все содержимое сейфа перекочевало в спортивную сумку Лизы. «Лизонька, нам пора», — заголосил из гостиной Юрий Васильевич. «Иду», — ответила Лиза, подумав про себя. «Вот ведь настырный». И тут же поймала себя на мысли, что ведь придется с ним спать. Хотя это, конечно, лучше, чем жить в бомжатнике и питаться пирожками из институтского буфета, улыбаться обнаглевшим преподавателям, бесцеремонно щупающим тебя за зад под предлогом обучения театральному мастерству или, напившись пива, давать раком прыщавому однокурснику в туалете. Выбор невелик. Другие девчонки стоят всю ночь в коротких юбочках и чулочках, да еще сутенером отстегивают. А тут ведь совсем другое дело. Это ведь почти что главная роль в сериале «Слепая куртизанка». Аутотренинг помог, и через некоторое время Лиза уже рыдала на плече у счастливого Юрия Васильевича в его служебной «Волге». Квартирка оказалась действительно неплохой, конечно, поскромнее Глебовой, но все же. Условия содержания оставались прежними. Юрий, как он позволил себе называть, появлялся четко во вторник и в четверг, продукты приносил его шофер, он же забирал белье в прачечную. Лиза из дома не выходила. Единственным ее развлечением был телевизор и куча видеокассет, половина из которых была порнухой. Она бы давно уже удавилась от тоски, если бы не ее тайная миссия, которую она отчасти придумала себе сама. За шикарной копией Айвазовского у Юрика находился сейф с кодовым замком, код которого Лиза знала уже через месяц. В сейфе, к ее большому сожалению, были в основном бумаги, а не деньги. Бумаг было много, и они пополнялись. Различные списки ни о чем не говорящих фамилий и предприятий, расписки на получение наличных сумм, с десяток аудио и видеокассет, на которых кто-то кого-то пер в сауне и на рабочем столе. Словом, полный набор компромата, который трудами отдела экономической безопасности мэра накопали на денежные мешки Екатеринбурга. Выборы были на носу, и Юрий Васильевич, правая рука мэра, старался вовсю. Лиза тоже старалась, тщательно переписывая в тетрадь страницу за страницей содержимое сейфа. «Бедный Юрик, скоро я многим открою глаза. Странно, что для этого нужно было стать слепой», — подумала Лиза, засыпая.